Глава 23. Грей тихо выругался. Господи, он все портит. Все, что он говорит, звучит не так. Неужели он только что запретил ей выходить замуж за кого-то другого? Фиона стерла слезу, сбежавшую по щеке. «Я не хочу выходить замуж за кого-то другого». Грей присел на корточки и глубоко вздохнул. «Но вышли бы, если бы пришлось». «Я сделаю все, что должна, чтобы защитить честь своей семьи». «Даже если это означает связать себя с тем, кого не любите?» Черт, он не знал, почему сказал это. Он был последним человеком на Земле, которому стоило бы читать лекции о важности любви. «А что именно?» — шантажист угрожал раскрыть. Она подняла подбородок и посмотрела ему в глаза. «Я бы предпочла не говорить». Он вздрогнул. «Должно быть, это что-то очень скандальное, если вы хотите пожертвовать своим счастьем ради того, чтобы сохранить это в тайне». «Как я уже сказала, я буду делать то, что должна». «Через несколько дней мы поженимся. И все же вы не хотите довериться мне. Почему?» Он уже знал ответ на этот вопрос, но хотел услышать его от нее, чтобы подтвердить, что не ему одному трудно доверять людям. «Потому что это не моя история». Она сделала паузу, а затем добавила. «Несколько дней назад ваша бабушка сказала мне то же самое в совершенно ином контексте. Дело в том, что если бы секрет был моим, я была бы вольна поделиться им с кем угодно, и я бы рассказала его вам. Но дело не во мне». «Интересно». «Лили?» — догадался он. У нее опустились плечи. «Да». «Но вы должны поверить мне, когда я говорю, что она совершенно ни в чем не виновата. Потенциальный скандал может произойти не из-за нее, но почти наверняка погубит ее». Грей раздумывал над ее словами, пока объезжал упавшее дерево, прежде чем поплыть дальше вниз по реке. «И все же шантажируют вас». «Да», — она слегка заколебалась. «Хотя скабрезные сведения касаются Лили, она совершенно не осведомлена об этих фактах и обстоятельствах, которые, несомненно, сочла бы чудовищными. Шантажист должен был знать, что я сделаю все возможное, чтобы избавить сестру от публичного унижения и душевных страданий, которые ей может причинить это знание». Он уважал мнение Фионы, но не мог удержаться от желания защитить ее саму, не мог удержаться от желания задушить злодея, угрожающего ее семье. «Я не буду давить на вас, чтобы вы раскрыли сведения о Лили. Но, возможно, вы могли бы рассказать мне подробности о самом шантажисте. Сколько требует шантажист? И когда и где он ожидает получить оплату? Я хотел бы увидеть образец почерка. И те части письма, которые вы готовы показать, чтобы проверить его на предмет возможных улик в отношении личности шантажиста». «Я получила две записки. Полагаю, я могла бы показать вам кое-что из них». Она покусывала нижнюю губу. «Но вы должны знать, что решение принято. Даже если мы узнаем, кто он такой, я заплачу ему за его молчание». Грей мог бы придумать другие, более эффективные способы заставить человека замолчать, но умолчал о них. «Вы уверены, что его заявление правдиво?» «У него есть вещественные доказательства, которые я смогла проверить самостоятельно». Он кивнул. Его бабушка была права. Фиона была умной и сильной, не говоря уже о ее поразительной красоте. «Я рад, что вы рассказали мне об этом». Он протянул руку и провел большим пальцем по атласной коже ее щеки. «Я восхищаюсь вами за то, что вы хотите защитить свою сестру. И я помогу вам. Но прежде всего я намерен защитить вас. Я не хочу, чтобы вы встречались с сомнительными персонажами в грязных улочках или подвергали себя опасности. Если с вами что-то случится...» Он не смог заставить себя закончить это предложение. «Спасибо за понимание и заботу», — сказала она. «Но со мной ничего не случится». Пока он медленно вел большим пальцем по ее губам, она схватила ими его кончик и раззадорила его теплым, влажным и адски возбуждающим поцелуем. Черт, если бы они были не в шаткой лодке, он бы положил ее на землю и целовал, пока она не застонала бы от желания. Дарил ей наслаждение, пока она не закричала бы от блаженства. Но лодка вряд ли была идеальным местом для соблазнения. Однако Грей никогда не боялся трудностей. Он опустил весла и снял сюртук. «Простите меня, без него проще грести». «Я не возражаю. На самом деле, я думаю, что мне будет проще наслаждаться видом без капора». Она решительно потянула за ленты, завязанные по подбородкам, медленно скользнула пальцами по всей длине их шелковой ткани и сняла капор, обнажив великолепную массу каштановых завитков, заколотых на макушке. «Так намного лучше», — согласился он. «Но признаюсь, что на мой вкус вы слишком далеко». «Я помню, как вы строго-настрого приказали мне не сходить с этой скамьи», — ответила она. «Как капитан этого корабля, я постоянно оцениваю текущие условия и считаю безопасным, чтобы вы присоединились ко мне». Он сел на дно лодки между скамейками. «Здесь». Она скептически взглянула на маленькое пространство. «Где бы я? То есть как бы я?» «Помните, как вы сидели рядом со мной, пока мы ехали на Меркуцио?» Он расстелил перед собой сюртук и широко улыбнулся. Ее глаза расширились. «Ох!» У нее на щеках и шее заиграл стыдливый румянец. «Вы уверены, что это разумно?» «Рядом никого нет. А я скучаю по вас». Застенчивая улыбка заиграла у нее на губах. «Я тоже скучаю по вас. Обещайте мне, что это не приведет к неприятностям». «Каким, например?» «О, я не знаю». Она нетерпеливо всплеснула руками. «Мы встанем на мель, войдем во вражеские воды, встретимся с пиратами». «Обещаю». Одним быстрым движением он притянул ее вниз и повернул так, чтобы она села между его бедрами, прижав спину к его груди. Ее мягкие ягодицы устроились возле его растущей эрекции, а ноги, как и его, оказались согнуты в коленях. Он склонил голову к ее грациозной шее и поцеловал местечко у нее под ухом, а затем облизнул языком ушную раковину. Боже, как чудесна ее кожа на вкус! И быть с ней так естественно! Он поцеловал ее в висок, веко, крыло носа и уголок рта, жадно присваивая всю ее себе, делая своей. Кончиками пальцев он провел дорожку вдоль ее шеи, ласкал бугорки ее груди и гладкую кожу ее плеч. Она наклонила голову назад, открывая ему более широкий доступ и великолепный вид. С каждым вздохом ее грудь теснили корсет и лиф, но он не осмеливался расшнуровывать ей платье на лодке, как бы того ни хотел. Вместо этого он обнял ее груди ладонями, слегка обводя их кончики, пока она не застонала. Когда она выгнула спину, он усилил давление, потирая плотные пики сквозь слой шелка. Она изогнулась назад и обняла его рукой за шею. «Не останавливайтесь». Боже, она поражала его. Он слушал ее, обращая внимание на каждый блаженный крик или стон. Он наблюдал, как ее веки дрожат от удовольствия, а тело трепещет от желания. И запоминал. Леса вокруг этого отрезка реки были густыми, и ленивое течение несло лодку так медленно, что казалось, будто она стояла на месте. Пейзаж полз мимо них в черепашьем темпе, как будто он тоже хотел наслаждаться каждым моментом. «Да». Вздохнув, она расставила ноги еще больше и терлась об него своей восхитительной спиной. Грей скользнул рукой под юбку Фионы, касаясь ладонью колена и опускаясь ниже к внутренней части бедра, над тонкими шелковыми чулками. Он дразнил мягкую гладкую кожу в верхней части ее ног касаниями легче перышка, все ближе подходя к основанию бедер и тому месту, где он доставит ей удовольствие. Когда он, наконец, коснулся складок у входа в ее лоно, они были мокрыми и распухшими. Наверняка он умер и попал на небеса, потому что в реальном мире прекрасные талантливые наследницы не отдавались таким, как он, мужчинам со вспыльчивым характером и без состояния, мужчинам, неспособным на любовь. И они, безусловно, не отдавались таким мужчинам, как он, плывя вниз по течению. Грей поцелуями провел тропку от виска Фионы по шее и через изгиб ее плеча, посасывая и покусывая, оставляя покалывание на ее коже. Одной рукой он ласкал ее грудь, потирая ее тугие соски, пока ее тело не затрепетало от восхитительного тепла. Другой рукой он касался ее самого интимного места, найдя центр ее удовольствия и поглаживая его внутри и снаружи. Хотя это было не то же самое, что заниматься с ним любовью, она должна была признать, что впечатлена. Она полностью расслабилась у него на груди, отдавшись бесцельному движению и мягкому раскачиванию лодки, а также тем ощущениям, которые он пробудил в ее теле и сердце. Потому что она не сомневалась, что ее сердце полностью принадлежит ему. Она рассказала ему о шантаже, но он не бросил ее. Она все еще была нужна ему, или, по крайней мере, он желал ее. И он не собирался разрывать их договоренность. Несомненно, это демонстрировало определенный уровень серьезности или привязанности, или... Что бы это ни было, пока этого было достаточно. Шуршащие листья сверху, плескание воды внизу и жужжащие насекомые вокруг медленно исчезали из ее сознания, пока там не остался только Грей. Его невероятно твердое тело, обнимающее ее тело. Его игривые прикосновения, которые раздували ее желание. Его пылающие губы, путешествующие по ее коже. Его хриплый голос, шепотом соблазняющий ее. «Сделай это для меня, Фи. Прямо здесь. Вот так. Мне нужно почувствовать, как ты теряешь голову в моих объятиях. Я хочу увидеть твое прекрасное, совершенное освобождение. Мне нужно знать, что ты моя». О, Боже! Ее предательское тело подчинилось его приказам, как если бы он был колдуном, обладающим властью над ней. На бесконечное мгновение она задержала дыхание, ожидая, чтобы удовольствие по спирали стало сильнее и ярче. Желание гремело у нее в ушах, когда она словно балансировала на краю водопада. Потоки воды вертелись вокруг нее, кружа ее голову своей силой. Она опрокинулась через край, невесомая, пульсирующая от света и тепла и... чего-то невероятно чудесного, чего-то очень похожего на любовь. Грей крепко обнял ее и поцеловал в губы, жадно, но нежно. Она прижалась к нему, медленно всплывая, насыщенная и приятно изумленная. Казалось, что он не торопится менять позу, поэтому она решила наслаждаться близостью, пока она длится. Наконец он произнес: «Я должен кое в чем признаться». «Держу пари, это не что-то столь же шокирующее, как у меня», — пошутила она. «Довольно трудно превзойти угрозу шантажа». Он хитро усмехнулся и сплел ее пальцы со своими. «Это верно. Но не стоит недооценивать мою способность шокировать вас». «Спасибо за понимание по отношению к моей тайне», — искренне сказала она. «В чем бы вы ни признались, я постараюсь отнестись с таким же пониманием». «Хорошо. Потому что мы сели на мель четверть часа тому назад и с тех пор не сдвинулись ни на миллиметр». «Грей!» Она поправила юбки и забралась на скамейку, выискивая знаки, указывающие на то, что лодка протекает. «Мы утонем?» «Вряд ли. Мы стоим в грязи примерно в полуметре от воды». «Но мы на мели?» Она положила ладонь на живот, думая о том, что за завтраком ей следовало съесть больше. Она уже чувствовала голод, и бог знает, сколько им придется там торчать. «Только временно». Улыбаясь, он поднялся на скамейку, затем перекинул ноги через борт лодки и прыгнул в реку. «Держитесь». Фиона едва успела схватиться за скамейку, прежде чем он опустил одно плечо к корпусу лодки и несколько раз толкнул ее. Лодка подвинулась на несколько сантиметров от каждого толчка, пока один сильный рывок окончательно не сдвинул ее с места. Грей стал толкать ее на большую глубину, пока не вошел в воду по пояс. Она запаниковала от мысли, что может уплыть без него, но он бросился в сторону и сумел забраться внутрь лодки, облив ее водой. «Простите меня», — сказал он абсолютно неизвиняющимся тоном. Она пожала плечами и улыбнулась. «Несколько капель воды еще никому не навредили. А то, как мы сели на мель, это еще одна примечательная деталь этого дня, которую я никогда не забуду». Она с нетерпением ждала возможности написать о своем приключении в дневнике и уже придумывала разные названия для записи. «Свидание на реке? Нет. Шалости на волнах? Может быть. Восторг на лодке? Неплохо». «Фиона?» Грей сел напротив нее, ловко гребя веслами по воде. «М?» Его губы сложились в веселую улыбку. «Значит, вы в порядке?» «Да, более чем в порядке». Она была счастлива. «Хорошо, потому что я много что хочу вам показать». На этих словах она изогнула брови, заставив его засмеяться. «Я имею в виду на реке. Мы встретимся с остальными гостями чуть позже, чтобы насладиться поздним обедом. Но сейчас вы только моя, и я не собираюсь тратить ни секунды впустую». Ее сердце подскочило от радости. Она так боялась рассказать ему о шантаже, но он отнесся к ситуации даже с большим пониманием, чем она могла надеяться. А когда он обнимал ее, целовал и касался ее, в нем была нежность, которая заставляла ее верить, что счастье может продолжаться долго. Оно не закончится после сегодняшнего дня, следующей недели или даже следующего года. «Я тоже не хочу терять времени», — сказала она. «Покажите мне все, что вы любите здесь». Несколько секунд он смотрел на нее так пристально, что она зарделась. Наконец он сказал: «Договорились. Нашей первой остановкой будет печально известная тарзанка». Фиона нервно засмеялась. «Полагаю, вы имеете в виду, что мы будем смотреть, как она раскачивается издалека, возможно, восхищаясь ей, когда мы будем проплывать мимо на этом судне, которое мне, кстати, очень понравилось». «Это зависит», — хитро сказал он, — «от того, склонны ли вы принимать брошенный вызов или нет».